А как известно из сегодняшней науки, молния — это электрический разряд. Отсюда мы делаем вывод, что джинны являются энергией во всех значениях этого слова. Энергия. Кругом и везде. Мы не видим ее, но она есть во всем. В воде и ветре, в недрах земных и в солнце. Она — параллельный мир джиннов, который окружает нас. Гидроэнергия, ветряная энергия, которую человечество научилось использовать через водяное колесо и ветряную мельницу. Тепловую энергию начали использовать с изобретением паровых машин. Энергия — это невидимые заряды, ее признаки проявляются при том условии, что она соприкасается с материальным телом. Так ток бежит только по проводнику. Сурья-син, говорится. Он тот, кто зажег для нас огонь из зеленого дерева, а теперь вы от него зажигаете огонь. И джинны тоже невидимы. Их невозможно увидеть, кроме тех случаев, когда они принимают форму различных материальных тел или когда соединяются с другими материальными телами. В священном Коране содержатся сведения, что джинны являются энергией. Тайной, скрытой энергией, часть свойств, например, взрывоопасность, которой мы знаем, однако у нее еще много неизвестных до конца неизученных свойств. Вали говорил очень выразительно, загораясь сам и зажигая собравшихся мальчишек. Кто помогает людям перебираться на большие расстояния за несколько минут? У кого самый сильный мускул перелетного аппарата? И сам отвечал: у чистой энергии. Но джинны, продолжал Вали, как и люди, бывают хорошими и плохими, поклонившимися воле Всевышнего и не поклонившимися. Те, кто поклонился воле Всевышнего, признали первенство Адама, то есть человека, и начали ему служить, а не вредить. А есть другие, что его сбивают с истинного пути, соблазняя даже великих пророков. Так в Священном Писании сказано: «И вот мы назначили каждому пророку врагов шайтанов из числа людей и джиннов». Одни из них обращаются к другим с красивыми речами. Но что это за красивые речи? Они призывают поклоняться новым идолам, науке и технике, хотят устроить великий переворот. Джинны, покорившиеся, ждут своего рая, а не покорившиеся джинны и люди хотят создать рай на земле. Устраивают всякие революции и заговоры, но в конечном итоге революционеры без пророков никто. Природу джиннов и человека не обмануть, и рано или поздно наступает реакция. Смысл и проклятие жизни в том, что у человека есть огромная власть не только над всем живым, над птицами, зверями, рыбами и растениями, но и над энергией. Человек обладает свободой выбора и большой силой. Он наместник Всевышнего на земле. Его халиф здесь. С помощью энергии он обрел власть над животными. Он может разрушать и строить города, передвигаться на огромные расстояния по воздуху и под землей. Но власть — это и большая ответственность. Не только за себя, а за все, что на этой планете происходит. За все хорошее и плохое. За все беды, катаклизмы и экологические катастрофы. За все социальные несправедливости. За все болезни и убийства. За все виды флоры и фауны, что исчезают с лица земли. За всех тварей, что страдают. Поэтому задача человека — совершенствоваться и развиваться, получать все новые знания и использовать их не во вред себе и своей вере, а во благо. Быть милостивым, справедливым, сдержанным в своих страстях и в своем гневе. А задача Иблиса, или плохой одержимой энергии в виде страсти и гнева, сбивать человека с пути истинного — ведь именно человеку придется за все отвечать. На этой оптимистической ноте и закончилась лекция «Проповедь святого человека». После нее все собравшиеся исполнили совместную медитацию «Зикр» и молитву «Дуа», сделав по завершению характерный жест «Аминь, Аум». И уже только после этого Али с благоговением подошел к дервишу. — Это вы, Вали ибн Тика? — тихо спросил Али. — Не ибн Тика, а ибн Тайна. Ибо нет ничего тайного, чего не стало бы явным по желанию Всевышнего. Но ты, видимо, пришел сюда, чтобы задать другой, более важный для тебя вопрос. Узнать, кто ты есть, ты, а не я, и куда идешь, ты, а не я. Не надо, можешь ничего не говорить. Я вижу по твоим воспаленным глазам, что ты попал в огонь любви. А я слышал, что вы покровитель всех влюбленных. Любовь — единственное, на чем держится этот мир. Любовь и страх. Страх потерять любовь к этому миру, который еще именуется страхом смерти. Да, я влюблен в одну женщину. Али упал на колени. Безнадежно влюблен. Я не могу жить без нее. Я боюсь ее снова потерять. — Так женись на ней, — улыбнулся Вали, — и ты удержишь ее возле себя на какие-то несколько десятков лет, которые пролетят как миг. Ибо, как сказано в Писании, люди обольщаются утехами, доставляемыми женами и детьми. — Она уже замужем, — вцепился в руку шейх Али, — но я прошу, умоляю вас, не убейте нашу любовь запретом. Благословите, не откажите, не бросьте нас, дайте совет, как нам быть дальше. Али умолял, наблюдая, как в еще большем нервном тике задергалась половина лица шейха, в то время как другая половина заметно помрачнела. Минуты молчания были невыносимы для бедного юноши, пока, наконец, шейх спросил: «Замужем за каким? За хорошим или плохим человеком, его возлюбленная?» «Я не знаю, но я знаю, что она также неравнодушна ко мне». «Но муж той несчастный, кто ее муж?» «Один богатый эфенди, он постоянно помогал их семье, и те не смогли отказать ему в сватовстве». «Ага, значит, он неплохой человек». Шейх еще больше задумался, почернел, занервничал. Он начал кусать пухлую губу, спрятанную под бородой, как под шерстяным одеялом. — Я не могу дать тебе разрешение, брат, — наконец изрек он. — Вряд ли тебя утешит мой совет. Но послушай, ты сейчас влюблен, и тебя трясет от твоей любви, как Меджнуна. Ты готов отказаться ради этой любви от близких, родных, от принципов и правил приличия. Ты готов отказаться и от себя самого, и даже от Всевышнего. А это верный признак, что ты одержим плохими дженами, теми, кто толкал великих правителей из-за любви на войну. Но видит Бог, что дела человеческие приведут к страшной последней битве и судному дню. Помни, брат, что желание обладать порождает агрессию, а любая агрессия ведет к великой битве сил света и тьмы. После этой битвы ты уж никогда не увидишь свою возлюбленную. Будь осторожен. И поверь мне, что никто, кроме Всевышнего, не заслуживает любви, потому что все не вечно, и из тебя самого уходит молодость, а вместе с нею любовь. Но могу я хотя бы повидаться с ней и выяснить, неплохо ли ей, — ухватился за мокрую соломинку Али, как собирающийся разжечь костер замерзающий путник, ибо надежда умирает последней. Я не могу тебе этого запретить, но должен тебя предупредить. Будь осторожен. Послушай.